мне еще оставалось? Она тоже взглянула на меня, но не засмеялась. В эту минуту она была похожа на чахоточного Дэна Рольфа, только гораздо злее. Секунданты оттащили Буша в угол и стали его растирать без особого, впрочем, усердия. Он открыл глаза и опустил голову. Грянул гонг. Подтянув трусы, крошка Купер поплелся на середину ринга. Буш подпустил его поближе, а затем рванулся навстречу. Левая перчатка Буша скользнула куда-то вниз, на мгновение исчезла, и Купер вдруг сказал «Ух!» и, скрючившись, подался назад. Удар пришелся ему прямо в живот. Ударом правой в челюсть Буш заставил его распрямиться, а затем его левая перчатка опять соскользнула вниз. Купер снова сказал «Ух!» и еле устоял на ногах. Буш еще пару раз стукнул его по голове, поднял правую перчатку, обводящую ударом левой, заставил его раскрыться и, выбросив правую руку, нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Звук удара разнесся по всему залу. Купер рухнул, дернулся и замер. До 10 судья ухитрился считать целых полминуты. Впрочем, он мог бы считать и полчаса. Крошка Купер был в нокауте. Досчитав, наконец, до 10, судья нехотя поднял руку Буша. Вид у обоих был невеселый. Вдруг что-то сверкнуло в воздухе. Сверху над головой зрителей просвистела пущенная с одного из балкончиков какая-то серебряная стрелка. Раздался женский крик. Стрелка спикировала на ринг, издав глухой и в то же время какой-то резкий звук. Айк Буш опустил поднятую судьей руку и ничком повалился на крошку Купера. Из шеи у него торчала черная рукоятка ножа. Срочно требуются преступники обоего пола. Выйдя через полчаса из зала, я увидел Дину Брент. Она сидела за рулем маленького голубого мормона и беседовала со стоявшим возле машины Максом Тейлором. Квадратная челюсть Дины выдавалась вперед, а углы большого красного рта опустились и заострились. У Сиплова вид был не лучше. Его смазливое личико пожелтело и застыло, а губы были тоньше бумаги. Семейная сцена, одно слово. Я бы не стал им мешать, если бы Дина сама не увидела меня. «Господи, сколько же можно ждать?» — окликнула она меня. Я подошел к машине. Взгляд, которым окинул меня Тейлор, не сулил мне ничего хорошего. «Вчера я советовал тебе возвращаться во Фриско», — проговорил он шепотом, от которого стыла в жилах кровь, «а сегодня приказываю». «Спасибо за заботу», — сказал я, садясь в машину рядом с Диной. «Ты подводишь меня уже не первый раз», — сказал ей Сиплый, когда она стала заводить мотор, «но в последний». Машина тронулась. Дина повернула голову и пропела «Катись, любимый, к дьяволу!» Вскоре мы въехали в город. «Буш мертв?» — спросила она, сворачивая на Бродвей. «Мертвей не бывает. Когда его перевернули на спину, оказалось, что острие ножа торчит спереди. Сам виноват. Не надо было их надувать. Давай где-нибудь перекусим. Я выиграла больше 1000, и если победа Буша моего дружка не устраивает, тем хуже для него. А ты в выигрыше? Я не играл. Макс, стало быть, недоволен?» «Не играл?» — удивилась она. «Каким же надо быть дураком, чтобы заранее знать результат и не играть? Первый раз такое слышу. Я не знал наверняка, что бой заделан. Значит, Макс недоволен?» «Не то слово. Он проиграл кучу денег, а теперь злится, что я в последний момент передумала и поставила на победителя». Она резко затормозила перед китайским ресторанчиком. «Плевать я хотела на этого коротышку, а еще игрок называется». От слез у нее заблестели глаза. Когда мы выходили из машины, она достала носовой платок и приложила его к лицу. «Господи, как есть хочется!» — воскликнула она и потащила меня в ресторан. «Ты меня угостишь чоуменем? Целую тонну съем!»